Аля, 43. Всю ночь не спала. И прямо под утро закимарила, как папа выражается. Мыслей «зачем?», «почему он?», «будет больно?» не было. Странно. Только дрожь по телу. Как будто все именно так и должно случиться. Я правда хочу? Или думаю, что хочу? Но все правильно. Чувствую, что правильно. На часах снова 5 утра. Как вчера. Нет никакого вчера. Только вечер. Может, привычка вырабатывается? Мамы еще нет. А вдруг она придет, когда я буду выходить? Одно дело бегать, скажем, в 8 утра. А другое в 5. Не то чтобы подозрительно, вообще неправдоподобно. Куда делась эта форма? Хоть бы чистая. И, кстати, до дома Арагора действительно можно пробежаться. Пресс проявится, отечность спадет. А потеть я начинаю 20 минут. Интересно, надо душ принимать перед тем, как заниматься любовью? Какой любовью? Не смеши сама себя. Никто никому не признавался. Но это кажется таким естественным и логичным. Лучше минимизировать риски. По лестнице пойду. С дверью еще поаккуратнее. А сколько времени это занимает? Интересно, к 9 вернусь? В любом случае надо мобильник взять. Если Артем все-таки закрыл дверь. В звонок не позвонишь. Бабушка проснется. Телефон-то, допустим, в спортивный лифчик положу. А ключи тогда куда? Идея. Пояс на штанах подверну 2 раза. И туда ключи. Хотя стоп. Их можно в руки. Пошли. Дверь. Помни про дверь. И ступеньки. Никакого лифта. С улицы напишу Артему. Аля. Я иду к тебе. Какой красивый утренний проспект. Никого и ничего. Нет машин, нет ночных колдырей. Да, пожалуй, бегом. В сиськах жужжит. СМС. Арагор. Жду тебя. Не спал. Напиши, когда подойдешь. Хочу встретить у двери. Мне еще 7 минут бежать. А вот и знакомый двор. Прямо чаще. Какой подъезд? Не помню. Глупо будет написать. Вчера же только была. Так, их 3. Сердце сейчас или вывалится и отдельно поскачет, или взорвется. Смешно будет сдохнуть девственницей от тахикардии. Кажется, лавка там была. Она есть только у 2-го и 3-го. До конца дома вроде как не дошли. Значит, 2-й. Лестница какая-то короткая в этот раз. Его дверь. Точно его. СМС. Аля. У двери. Дыши. Вдох, выдох. Разучилась, что ли? Это тоже входит в привычку. Открывается дверь. Какой смешной у него халат, полосатый. Дыши. Вдох, выдох. С порога схватил за талию и поднял. Я теперь выше его, на пол головы. Понес. Смотрит прямо в глаза. Так жадно смотрит. А я не двигаюсь. Почему я не двигаюсь? Даже обхватить за шею Артема не могу. Онемели руки. Хорошо, что понес. Сама бы не дошла. Может, все-таки душ? Немного вспотеть успела. Мы в его комнате уже? Тюль зашторен. Но утреннее солнце все равно пробивается. Почему я не двигаюсь? Только смотрю на него. Что хочешь делать? Хрипло как-то спросил. На вдохе. Даже сглотнул, кажется. А для чего я пришла? Сам как думаешь? Дрожь по телу и живот странно скрутило. Где-то в районе пупка сбоку. Интересно, а бывает острый аппендицит на нервах? О чем ты вообще? Наслушалась хирурга на ночь глядя. А из всех врачей сейчас, если вспоминать, то гинеколога. Ты не обязана. Через каждое слово его поцелуй. Губы, шея под мочкой уха, ямочка между ключицами. Трапеция. Плечо. Разденешь меня? Я сама не... Теперь в губы. Не дал договорить. Поднял мои руки вверх. Твою мать, вывалился телефон. Ну, правда, смешно. Тёма вообще как будто не заметил. Ну и фиг с ним, с телефоном. Встал на колени. Обнимает за ноги. Уткнулся лицом в лобок. Дышит. Блин, спортивные же штаны. А им год точно есть. Как ему не противно. Тём, может мне в душ? Нет. Так твёрдо, как-то коротко, властно ответил. Стянул штаны. Прямо там. Стоя на коленях. Вместе с трусами? Видимо, да, потому что чувствую, как целует кожа под пупком. Опять уткнулся носом в лобок. Дышит. Аля, и ты дыши. Вдох, выдох. Почему такой шумный? Даже мысли прерывисты. Встал, обнял за талию одной рукой. Даже не обнял, обхватил. Второй за шею сзади. Пойдем? На ухо. У него что, голос дрожит? Не думала, что он тоже нервничает. Ничего сказать не могу, только мелко киваю. Обошел сзади, держит за грудь и живот. Жестко, но не больно. Толкает вперед. Семеним, как два акробата на ходулях. Развернул нас и сел на кровать. Я прям-таки упала на него. Интересно, не больно? Поворачиваюсь плечами, только чтобы спросить. Тебе? Не успела. Развернул спиной на подушку. Мне очень. И замолчал. Целует уже, даже не знаю где. Не чувствую, где руки. Ты точно уверена? Да. Я хочу. И ведь хочу. Он вроде сверху, но не тяжелый. Подкладывает руку под шею. Вторую опускает на внутреннюю сторону бедра. Мне щекотно и трясет, будто от мелких разрядов ток. Кладет ладонь на клитор, и пальцы опускаются к половым губам. Прижимает что-то вязкое там и влажное. Вращает, не отрываясь пальцами и ладонью. Смотрит, не мигая, прямо в глаза. Аля, дыши. Немые гляделки. Брал руку, поднялся выше. Не хочу, чтобы твой первый раз был в презервативе. Я себя контролирую. Но если ты хочешь, у меня есть. Нет, пусть будет так. Губы шевелятся, звука не слышу. Сначала может быть больно. Я буду медленно. Обнял рукой шире, одной рукой всю. Глаза сами закрылись, почти зажмурилась. Уперся членом между ног. Направил рукой и вошел. Не больно. Совсем. Правда, не больно. Хорошо. Двигается очень медленно. Целует шею и ключиц. Мурашки. Не хочу сдерживаться в первый раз. Хочу беречь тебя. Трясущимся голосом говорит. Каждое слово отдельно. Стал чуть быстрее. Теперь не быстрее, а резче. Резко вышел и продолжил рукой. И кончил на живот. Лег сверху. Обхватил мою голову ладонями по бокам. Прислонился лбом к лбу. Целует в губы. Спасибо, что это я. Ты замечательная. Опять на выдохе. Каждое слово. А у меня слова украли. Только улыбаюсь. Еле произношу. Было хорошо. Артём, 15. Артём еще какое-то время лежал сверху на Але. Смотрел на нее. Наслаждался ощущениями и каждой чертой лица. Для 16 лет у девчонки была очень женственная фигура. Спортивные штаны и топ добавляли объем груди и бедрам. Даже запах ее пота был невероятно возбуждающим. Сам не ожидал, что так рано кончит. Но оно и к лучшему. В первый раз она могла высохнуть быстро. Артему не хотелось ее так отпускать. Оргазма сначала у девочки не будет, скорее всего. Но даже пока он просто смотрел, лежа на ней после секса, глядя в широкие и спокойные глаза, сразу захотел еще. И улыбка. Это постоянная улыбка. Может, она сумасшедшая? Многое бы объяснила. Рыжеватые длинные кудрявые волосы занимали всю подушку. Пришлось даже поднять их рукой, чтобы не мешались и не лезли под локти. Артем встал и взял заранее приготовленные салфетки. Подошел к Кале. Вытер живот сначала ей, только потом себе. Она молчала и наблюдала за каждым движением. Изучала взглядом комнату, как будто видела ее впервые. Но не тупо и блаженно, как те девицы, к которым Артем уже привык, а спокойно, с неподдельным интересом, живым любопытством. Ноль стеснения, никаких жеманных укрываний одеялом, перекрещенных иксом рук через все тело. Только переплетенные ладони около губ, а за ними улыбка. Да, Артему точно нужно было еще. «Хочешь пить?» — спросил он, садясь рядом на кровать и проводя рукой по волосам, как будто гладил щенка. «Воды можно?» — тихо и абсолютно ровно ответила девушка. Ни дрожи в голосе, ни тень сомнения или сожаления. «Сейчас принесу». Рагор пошел на кухню, принес кружку с кипяченой водой, протянул Але. И только когда увидел, как вода плещется в кружке, понял, что у нее дрожат руки. В порыве несвойственной Темычу давно забытой нежности он убрал из рук девушки воду, поставил прямо на пол, куда-то рядом с кроватью, и начал ее целовать. Потом так крепко обнял, что сам осекся, не сломает ли чего-нибудь. И тут Аля ответила. В первый раз было прикольно, что она не двигалась, дрожала. Это добавляло адреналина, четкое осознание новизны ощущений и отчаянного согласия с ее стороны. Но второй раз не прокатило бы. И не катило, потому что Аля свободно и спокойно поддалась и на объятия, и на поцелуй с прикосновениями ко всем частям тела. Сама стала его обнимать, целовать куда придется, провела рукой по груди, животу, крепко взяла член в руки. Притом не неловко, нелепо и неумело, а вполне осознанно. Не робко, а с силой, страстью и властным напором, которого не ждешь, а только что лишившейся невинности старшеклассницы. «Хочу еще». Твердо и опять со своей дурацкой улыбкой сказала девушка. Часть вторая. Бег 1. Подготовка к концерту Стромослябов в городском ДК Калинина шла полным ходом. Ну как полным? Репетиции периодически переносились хозяевами базы. Князь начал давать петуха на нервике, наверное, и, естественно, для себя успокаивался светленьким прямо перед началом каждой песни. Барабанщик Антон задерживался на работе, поэтому периодически приходил на середине, а то и под конец забронированного на базе времени. Денис Бекназаров, он же Бек, как человек обстоятельный и не привыкший делать что-либо в полсилы, не то чтобы расстраивался и злился, а скорее был удивлен и раздосадован таким отношением к делу. «Андрей, скажи, пожалуйста, зачем вообще тогда нужен этот концерт? Спросил он как-то после очередной недорепетиции у лидера группы гитариста Эльдарона. Два парня стояли на пандусе возле базы в многоуровневых гаражах комитета у самой железки. Курили. Один высокий, плечистый, с небрежным хвостом и в мятой футболке Iron Maiden, другой чуть пониже, с аккуратно стриженными черными, как смоль, волосами, за исключением ровной белой седой пряди у самого лба, в темных джинсах и жилете в тон поверх белой футболки, с сережкой в левом ухе, в виде цепочки с крестом. «Дэн, нам важно развиваться, понимаешь?» Закурив, ответил Эльдаран. «Альбом есть, а гастролей и нормальных продаж нет. Я думал договориться о пробном выступлении на дне города через 3 недели, чтобы князь попрактиковался петь на публику. Он, правда, просто переживает. Только в гаражной коробке и безлюдной студии солировал. Обезьянничал на ПАМе, да, но со сцены перед залом другое дело». «Это очевидно. Я понимаю. Действительно понимаю. Но с ним работать невозможно. К концу репы человек уходит в минус, не то что петь. Говорить не в состоянии. И потом ты ставишь на группу, хочешь сделать музыку источником основного дохода? Тогда Гнесинка, а не наш МГТУ, честное слово». Серьезно, но с легкой иронией заметил Бек. «Ну что ты занудствуешь? Сам знаешь мою ситуацию. У меня Машка, которую мать из дома выгнала из-за наших с ней отношений. Так, на секундочку. Да и дурь полная просрать шанс доучиться без экзаменов, залетев в Бауманку и не вылетев оттуда после. Помнишь Матан? А жесткий термех? Это, согласись, сродни, пролетая над гнездом кукушки». Покрутил у виска Андрей, шумно и смачно затянулся. «Дурдом, согласен. Но если музыка для тебя призвание, остальное подтянется». Для Бека, привыкшего самостоятельно принимать решения с самого детства, нести ответственность за себя и маму, были более чем близки переживания Эльдарона. Но на взгляд Дениса у Андрея выбор был, и ситуация совершенно иная. «Голожопых музыкантов знаешь сколько?» Выдохнул дым Андрей. «Обидно иметь возможность и просто испугаться». Денис Бекназаров не успел закончить фразу. Из-за брезента вышла Маша, девушка-соло-гитариста. Красивая, высокая, но почти никогда не улыбающаяся девушка. Еще учась в средней школе, она сбегала от чудившей в пьяном угаре матери к своему другу Андрею, перешедшему из общеобразовательной 9-й физико-математический лицей. Они пили чай. Маша смотрела кино, пока Эльдарон зубрил формулы и решал какие-то космические задачи. Поздно ночью, когда мать, по идее, уже должна была спать, Андрей провожал девочку домой. Классу к 10-му допровожался, и теперь они с Машей были неразлучны. Денис всегда с некоторой завистью смотрел на эту парочку. Хотя сам себе в этом не признавался. «Андрей, пойдем?» сказала Маша, протягивая парню огромный чехол с синтезатором. «Сейчас, Маш, мы тут с Денисом договорим». Обнял за плечи и чмокнул куда-то в висок свою девушку Эльдарон. «Ладно, они как хотят, а я ложать не намерен. И бросать тебя в этой авантюре с концертом тоже не стану. Нет такой привычки. Если не устаканится с нашими репетициями, буду ходить к Михалычу практиковаться. Там хоть и кавера, но оно и к лучшему. То, что Миха пишет, это, конечно...» Бек осекся. Он не любил обсуждать за спиной чужое творчество. Но тут чуть-чуть не сдержался. «Ну там же жаба!» Ревниво выпалил Андрей. Да, Денис был отличный басист. Играл с душой и всегда... как в последний раз. Стромослябы потеряли бы много в его лице. И гитарист это понимал. Я с ним договорюсь. Тем более, что ребята жаловались на Женю. В последнее время он стал под разными предлогами пропускать репетиции. Задумчиво сказал Денис. А может, ты туда хочешь заглядывать из-за девушки Артема? Попытался ковырнуть Эльдарон. Может, ты уже организуешь нашу группу, господин лидер? Чтобы мне не приходилось практиковаться с другими коллективами. Очень серьезно, но улыбаясь одними глазами, уколол его Бек.